Глава 21. Испорченный ужин. Евгений. Не справившись с природными инстинктами, отправляю Яну переодеваться. Сам же еще несколько минут стою, уткнувшись лбом в холодный кафель, в надежде обуздать внезапную похоть. Я думал, тяга к ней не усилится так скоро. Сначала разберусь со всеми демонами в голове. И только потом позволю себе поддаться искушению. Но Яна сумела вытеснить все мысли о Стелле. До этого момента я думал только о ней. Ведь из-за моей ошибки врачи сейчас борются за жизнь супруги. И больше ничего не остается, кроме как ждать. Блять, мощно прижимаю кулак к стенке. В костяшках вспыхивает отрезвляющая боль. Что ж мы так влипли втроем? А ведь еще не виделся с сыном. Не могу свыкнуться с мыслью, что у меня есть женщина с ребенком, что их не выдумали для меня, не внушили представления об их существовании. Но правда в том, что они реальные. Они рядом, черт возьми. А я в упор не помню, как мы до этого жили. Не знаю, что любит Яна, что ее раздражает. Какие предпочтения в еде, в одежде, в работе, наконец? О чем она мечтала до вчерашнего дня? Какое у нее любимое хобби? Как протекает ее беременность? Как сказать ребенку, потерявшему мать, что я его настоящий отец? Ведь я сам нахожусь в дичайшем душевном раздрае. Господи, с чего начать? Когда в голове такое месиво творится, что и врагу не пожелаешь. Мысли прерывает раздавшийся звонок мобильника, где-то в кармане брюк. Отрываю себя от стены, оборачиваюсь в полотенце, закрепляя его края. Выхожу из душа. Мысленно благодарю Яну за то, что подняла с пола грязную одежду и оставила на ящике для белья. Чтобы достать трубку, долго возиться не приходится. Первым делом смотрю на экран. Тесть. Мрачно вздыхаю, потому как ничего хорошего этот звонок не сулит. «Доброй ночи, Марат Викторович». Ощутив усталость в ногах, опускаюсь на рядом стоящую табуретку. Слышу, как его ноздри шумно втягивают воздух перед тем, как осыпать меня проклятиями. «Слушай сюда, сучонок, если моя дочь не выкарабкается, я тебя сгною в тюрьме. «Ты понял меня?» Раздается грубый и явно поддатый голос Зорина. «Тебя и твою мелкую шлюху, с которой ты кувыркался, пока моя дочь слезы лила день за днем, зарою в землю живьем!» Пока Яну не трогал, я молча скрипел зубами и слушал. Он отец, его ярость оправдана. Но после слова «шлюха» меня самого нехило бомбануло гневом. Кровь вскипела так, что в висках зажужжала. Хлынула раз за разом во все части тела, превращая каждую мышцу в гранит. «Попридержите коней, Марат Викторович, пуганный уже!» Приходится жестко и бескомпромиссно рубить. «Я вам не пацан, а вы под куражом. Хотите поговорить? Назначайте встречу!» «Это я бухой? Ты чертов ублюдок! Да у меня дочь в коме! Ты, обдолбанный, сел за руль! Ты ее чуть не убил! Да я тебя засужу, слышишь? Сгною! Чтобы я тебя с ней близко не видел! Попробуй только приблизиться к дочке, и я тебя убью! Молись, чтобы она очнулась, сукин сын!» Я не снимаю себе ответственности за собственные поступки. Докажите мою вину, Марат Викторович. За все отвечу. Вырубаю мобилу и сдерживаю порыв, чтобы не швырнуть ее в стену. Пришлось блефовать. Не уверен, что моя охрана найдет хоть какие-то зацепки. Наркоту нашли в моей крови, и это неоспоримый факт. Кто ею накачал, неизвестно. Даже если Стелла приложила к этому руку, нужно еще доказать. Стук в дверь прерывает мои мысли. «Сынок!» Слышу в спальне голос матери и тут же прошу ее войти. «Родной, неужели снова поссорились? Янка убежала наверх, растерянная, мокрая, словно обиженный котенок». Мама прикрывает за собой дверь, неотрывно глядя мне в глаза. Приходится временно расслабиться, хоть и внутри бушует буря, и голова раскалывается от переизбытка эмоций. «Все нормально, мам». Отмахиваюсь, опуская мобильный на раковину. «Отец где?» «С Валентином в гостиной. Беседует о чем-то своем. Давай я помогу тебе одеться. Нужно еще повязку сменить. Бинт промок». Берет дополнительное полотенце и, накинув его мне на голову, осторожно промокает волосы и плечи. Перспектива засветить гениталии перед матерью ничуть не радует, как и то, что сейчас будет вправлять мне мозг. «Позови-ка ты лучше отца, пожалуйста». «Женя, я, конечно, понимаю, что ты у меня взрослый и умный мужчина, многого добился благодаря упорству и напряженному труду, но я все-таки твоя мать и повидала гораздо больше твоего». Она делает небольшую паузу, заканчивает сушить волосы, затем берет в руки мое белье. «Я отвернусь, пока трусы наденешь. С фиксаторами помогу. Ужин, в конце концов, остынет». «Мам, я же тебя знаю как свои 5 пальцев». Позволяю ей натянуть боксеры до колен. Затем встаю и заканчиваю с трусами сам, пока мать, отвернувшись к двери, молча сосредотачивается на важном разговоре. «О чем ты хочешь поговорить со мной?» Сорвав с бедер влажное полотенце, отправляю его к грязной одежде. «Ни о чем, а о ком?» Вкрадчиво поясняет, чтобы я наверняка к ней прислушался. «О Яне». «Мы не ссорились», — беря в руки футболку, заверяя ее в том, во что сам едва верю. «Мы с Яной пытаемся найти точки соприкосновения, вот и все». «И как?» Разворачивается ко мне, впиваясь внимательным взглядом в мои глаза. «Слишком больно током шарахает, раз еще не нашел, так?» «Можно и так сказать», — ворчу я, соглашаясь с ироничным определением. «Проблема не в ней, сынок, в тебе. Раз не можешь наверх подниматься, пригласи ее в свою спальню. Не отталкивай девочку, нельзя ей волноваться сейчас. Она нуждается в сильном плече. С такой любовью смотрит на тебя, что у меня сердце пополам разрывается. Не помню, чтобы у твоей супруги был настолько искренний взгляд». «Не сейчас, мам». Спешу прервать тему, которую я не готов обсуждать. «Нам лучше пожить какое-то время раздельно. Рядом с ней я чувствую себя инвалидом. Причем во всех смыслах этого слова. Женя! Вот что ты такое несешь?» Возмущается мать, а затем ее будто осеняет. Лицо бледнеет за считанные секунды. «Авария повлияла на потенцию?» «Черт!» Сдерживаю, чтобы не закатить от злости глаза. «Мам, все отлично у меня с потенцией!» Раздраженно рычу. «Не могу я сейчас об этом думать, пойми!» «Конечно, не можешь. Я понимаю. Хочешь к Яне, а думаешь о Стелле. Я же вижу, как ты борешься со своей совестью». «Давай не будем об этом, ладно?» Пресекаю попытки выноса мозга. «Я очень хочу вспомнить все, поверь. Просто рядом с Яной мозг перестает выполнять привычные функции. А мне нужна трезвая голова». «Ну и прекрасно. Это же о чем-то говорит. Разве нет? Я не прошу тебя с ней спать, в интимном плане, разумеется. Я всего лишь напоминаю о взаимоподдержке. Наломаешь дров, сынок, пеняй на себя». Яна. Ужин проходит в спокойной обстановке, за будничными разговорами. Я просто сижу, неохотно ковыряясь вилкой в салате и слушаю. Иногда наблюдаю со стороны за всеми. В доме собрались самые близкие люди, а я все еще чувствую себя не в своей тарелке. Никак не выходит расслабиться. Женя выглядит все время хмуро. Постоянно думает о чем-то своем, прокручивая в пальцах столовый нож. Временами будто бы выныривает из глубокого забытья, чтобы хоть немного вникнуть в суть информации и поддержать разговор. Видно, как его сморила усталость. Принятые им таблетки, должно быть, еще не подействовали. Время от времени он берется ладонью за поврежденное плечо, стараясь не выдавать болевые ощущения. От этого в мое горло не лезет кусок. «Яна, тебе нужно поесть». Заметив мое состояние, Анна Николаевна подкладывает в мою тарелку лучшие кусочки жареной говяжьей печени. Затем доливает в стакан гранатовый сок. Ребенок нуждается в пище. В первую очередь думай о нем. Не дай бог анемию подхватишь. Благодарю ее за проявленную заботу и делаю глоток рубиновой жидкости. Затем заставляю себя съесть еще три ломтика приготовленного поваром блюда. «Анна Николаевна, мне нужно завтра отлучиться из дома в студию. Ненадолго. Вы не могли бы присмотреть за Тимом? Он не доставит особых хлопот. Заодно и познакомитесь с ним поближе». На самом деле в студию мне не нужно. Но вся сложившаяся обстановка давит настолько сильно, что хочется сбежать отсюда хоть на полдня. Просто тупо развеяться. Не думать о мужчине, который сидит напротив, и сверлит мою душу тяжелым взглядом, от которого сердце сжимается в комок. «Конечно, Яночка, езжай, детка. Мы с отцом внука толком не видели. Мышонок уснул, да и нам хочется побыть с ним и наверстать упущенное». «Поездку нельзя отложить», — раздается внезапный вопрос с нотками металла в голосе. Сердце не выдерживает, ухает в пятки. «Почему я должна ее откладывать? В этом есть необходимость?» Задерживаю на Жене взволнованный взгляд. Только бы снова не требовал сидеть в четырех стенах. Очередного вынужденного заточения моя психика не вынесет. «Нет», — выдавливает из себя единственное слово после короткой заминки. Замечаю, как ослабевает сжатый на вилке кулак. «Женя, я хочу вернуться к прежней работе. Тима оформим в хороший садик. Он нуждается в общении с детьми. Думаю, так будет лучше для нас всех». «Поступай, как считаешь нужным». Опустив приборы на пустую тарелку, поднимается со стула. «Вал, пошли к Герману. Покурим».